Глава 11. Классический рецепт приготовления спаранового раствора. Живчика. Нектара. 1 спаран на пол-литра спиртового раствора. 1 часть спирта медицинского 96 градусов на 4 части воды. Перемешать до выпадения осадка в виде хлопьев. Профильтровать через вату или несколько слоев марли. Из общего справочника знахаря. Рука шарила в темноте по тумбочке в поисках трубки. Снять ее удалось только с 4-го звонка. «Алло!» – заспанным голосом ответил знахарь. «Горыныч, готовь операционную! Пацаны на подъезде!» – прокричал глава штаба Восточный. «Да-да, уже бегу!» – протараторил знахарь, отстраняясь от кровати в сторону выхода и на ходу кидая трубку на клавиши телефона. Ночь была не из легких. 15 раненых, 4 из них тяжелые. Горыныч хлебал живец жадными глотками между подходами к очередному бойцу, так как силы тратились нещадно. Алгоритм почти всегда один и тот же. Введение спека и остановка кровотечения, оперирование, капельница с живцом. А дальше в ход шли специфические знахарские методы возвращения к жизни пациента. Горыныч водил над телом раненых ладони. Пот лился в этот момент с него градом. Некоторые поговаривали, что энергию местный знахарь такую генерировал и вливал в умирающих, что в радиусе 5 метров от операционного стола у присутствующих мурашки по всему телу бегали. В эти моменты никто не смел вмешиваться в этот таинственный процесс, иначе огрести можно было по полной. Концентрация живительных потоков, исходящих от знахаря, могла рассеяться на присутствующих. Часам к 5 ночи, выжатый как лимон с изможденным, но довольным лицом, Горыныч сидел на полу в операционной, прислонившись спиной к стене, и курил сигарету. Сегодня выжили все, кого успели довести с поля боя до штаба. «Шел бы ты спать!» Тучная санитарка отмывала красные разводы на полу. «Да, тетя Клав», — расслабленно пробормотал Горыныч. «А что ж, говорят, взяли этих, как их там, муров, что ли? Утром казнь назначена прилюдно. И зачем такое показывать при честном народе? Я, наверное, не пойду. Страх, как боюсь». Санитарка поправила косынку и приложила руку к груди. «Затошнит еще?» «Да, не ходи, я тоже здесь побуду. Устал!» Знахарь затушил бычок в маленьком судне и, пошатываясь, вышел из операционной. «Горыныч, ну что там?» Ночной голос вновь послышался из трубки. «Нормально, живы!» «Ну, слава Улью! С новичками разобрался?» «Да вроде бы. Времени и сил мало было. Вот тут такое дело. Мельком их просмотрел. У всех 11 временная память потерта». «Странно. Они все у тебя?» «Да, и еще. Код 5, но слабая. Перевел в отдельную палату». «Никто не заметил?» «Нет, не успели». «Понял. Пришлю безопасника. Никого к ней не пускай. Потом вместе с Кэпом ко мне зайдете. А остальных выписывай на свое усмотрение и на распределительный пункт. Глянем, куда их приткнуть». «Хорошо», —